28. Ты официально оказался в самой смехотворной ситуации всех времен, и я был тому свидетель, возвещает Джордж. После нашего возвращения в домик он сидит на своей кровати и обмахивает себя веером. То есть я, конечно, ожидал, что будет смешно, но чтобы настолько... Все пошло не по плану. Я беру бейсболку и толстовку. Эшли фыркает, сидя на верхней койке. «Может, хватит?» — сердито говорю я. «Все нормально. Он просто делает вид, что вовсе не великий... плейбой», — подсказывает Джордж. «Я решил, что мы вполне можем ввести в обиход это слово». «Но случившееся мне на руку. Оно означает, что он попытается сблизиться со мной». «Похоже, ты не зря преобразился, раз он выкинул такое. Но кто мог подумать, что неприметный качок окажется примадонной? Представьте себе, что он может вытворять на сцене с такими-то способностями к импровизации и убедительностью». «Но он же не думает, что мы не расскажем тебе, как все обстоит на самом деле», — вступает в разговор Эшли. «После твоего припадочного смеха я не удивлюсь, если он решит, что тебя это все дико забавляет. Или же, что мы недостаточно осведомлены о его любовных похождениях, чтобы комментировать их». «Ты действительно считаешь себя способным выдержать все это?» Эшли так много смеялась, что голос у нее теперь немного хриплый. «Ты играешь Дала, он играет Хадсона, который не Хал. Так вы не сможете узнать друг друга». «Я уже знаю его, и он знает меня, просто у меня тогда была другая одежда». «А еще у тебя были другие привычки и интересы», — добавляет Эшли. «Плюс к этому, теперь ты говоришь более низким голосом и медленнее. Довольно милый штрих, кстати говоря. Ты достоин Оскара», — иронизирует Джордж. «Спасибо. Я немного горжусь собой, хотя и пытаюсь злиться на них за то, что они делают из меня посмешище. Надеваю бейсболку и улыбаюсь так широко, что улыбка кажется готова выйти за пределы лица. Тихо вскрикиваю и притоптываю ногой. Все идет замечательно. Мы чувствуем, что прекрасно подходим друг другу. Вот почему он не хочет, чтобы я знал, что на дереве есть его имя». Джордж и Эшли смотрят на меня так, словно я только что сказал им, сколько радости способны принести сиськи. Джордж кивает. «Послушай, мне не хочется быть занудой», — говорит Эшли. «Но ты просто держи в уме, что он игрок». «Плейбой», — поправляет ее Джордж. «Конечно, плейбой. И может говорить, что он не Хал только потому, что хочет залезть тебе в штаны, но понимает, что плейбой тебе не нужен». «А может, ему просто нужен кто-то, с кем у него возникла бы подлинная связь?» — возражаю я. Эшли вздыхает. «Может, оно и так. Но ты предупредил меня, чтобы я не бросалась, очертя голову, в новые отношения, которые разобьют мне сердце этим летом. Вот и я предупреждаю тебя о том же». «Все будет хорошо», — заверяю ее я, оглядывая себя в зеркало. Приглаживаю торчащие волосы. Надеть толстовку или нести в руке? Не буду надевать, на улице довольно тепло. «Окей? Мне пора. Я сказал ему, что возьму толстовку и встречусь с ним у флагштока. Увидимся на шоу талантов». «Ему, наверное, потребовалось время на то, чтобы сообщить своим соседям, что он теперь совсем другой человек», — предполагает Джордж. Эшли опять фыркает. «Прекрасно. Я направляюсь к сетчатой двери. Пока». Распахиваю скрипящую дверь и бегу к флагштоку. Я прихожу на свидание первым, но я рад этому. Мне хотелось скорее оказаться вне домика и насладиться происходящим. Я уже нравлюсь Хадсону настолько, что он притворяется романтиком. Джордж и Эшли могут считать, что это смешно. Да, так оно отчасти и есть, но это еще и очень приятно. Он сейчас такой, каким всегда хотел быть, и должен быть с подходящим ему парнем, и у меня создается впечатление, что он всегда знал. Этим парнем буду я. Дело не в том, чтобы просто залезть мне в штаны. Ради одного секса столько усилий не прилагают. Он делает это, потому что испытывает ко мне чувства. А это значит, моя идея была правильной, и моя работа над собой в течение года, и то, что я лишаю себя этим летом театра, именно то, что нужно. Так должно быть. Просто так должно быть. Смотрю на небо. Солнце почти у горизонта, синего и оранжевого и пурпурного. Но прямо надо мной небо темное, в нем появляются звезды. Они подмигивают мне. «Привет», — раздается за моей спиной голос Хадсона. Он говорит тише, чем я ожидал. Поворачиваюсь к нему, поверх майки на нем надета старая зеленая толстовка. Она немного тесна ему и обтягивает живот и плечи так, что очертания его тела вырисовываются яснее, чем когда он был в майке. Моя толстовка у меня в руке, и я вдруг начинаю соображать. А не накинуть ли ее на плечи или не обвязать ли вокруг талии, или же это будет слишком по-женски? Надо просто надеть ее, что я быстро и делаю, пока он подходит ко мне, но умудряюсь при этом уронить с головы бейсболку. Хадсон внезапно оказывается совсем рядом и становится на колени, чтобы поднять ее. Он протягивает ее мне, и я с трудом удерживаюсь от шутки о том, что он принц, а бейсболка — хрустальная туфелька, что неминуемо закончилось бы тем, что я запел бы что-то из «Золушки». Роджерса и Хамистейна, а не Диснея. «Спасибо», — надеваю бейсболку. «Прости, мне что-то вдруг стало холодно». «Да, по вечерам здесь бывает прохладно. Не знаю, как у вас там в Огайо, здесь же летом днем жарко, а ночью... прикольно». «Ага». Мы молча смотрим друг на друга, и я гадаю, чувствует ли он всю нелепость ситуации, при которой мы с ним говорим о погоде как два идиота, или же он смотрит в мои глаза и хочет поцеловать меня. Мне кажется, что верно и то, и другое. «Ну, пришло время экскурсии». Он улыбается своей обычной широкой волчьей улыбкой. В небольшой щелочке между передними верхними зубами виден язык. «Это, ясное дело, флагшток. А минут через 15 здесь разожгут костер. Ребята будут поджаривать на огне зефир и вообще весело проводить время. А вон там», — показывает он, подходя ближе ко мне с тем, чтобы его палец оказался на одной линии с моими глазами. 14-й домик. Мой домик. Говорю на случай, если ты захочешь навестить меня. А мы можем заскочить туда на минуту прямо сейчас?» «Ага. Ты можешь оставаться там до отбоя, а позже придется тихо красться, чтобы тебя не засекли вожатые. В задней стене домика есть окно. Оно совсем рядом с моей кроватью». «Ты наверху или внизу?» — спрашиваю я. И едва успев ляпнуть такое, сильно краснею и радуюсь, что в темноте этого незаметно. Я хотел сказать... Прости, я не хотел сказать... «Как придется», — перебивает меня он и подмигивает. «Но койка у меня внизу. Люблю сразу рухнуть в нее в конце дня». «Я тоже», — соглашаюсь я. «Но это правда лишь наполовину, потому что кто же этого не любит? Но дело еще и в том, что в первое свое лето я спал на верхней койке, а Эшли на нижней. А потом я как-то красил ногти и капнул сверху на нее лаком. Вот мы и поменялись. Так что ты можешь постучать в окно, сам понимаешь. И я вылезу к тебе, если на то будут причины». Я смеюсь. Он каждый год прибегает к одним и тем же уловкам. И они, скажу я вам, хорошо испытаны на практике. А теперь он хочет применить их ко мне. И это вовсе не означает, что он остается плейбоем. Просто он знает, как это работает, и хочет наладить отношения со мной. А Эшли не романтично, вот и все. Я снова смотрю на звезды. Окей, это нужная информация. Про запас. Но вообще, экскурсия у нас пока что не очень содержательная. Ну вот, я немного разрядил атмосферу. Пока что? Пока что, решительно отвечаю я. Окей, хорошо. Итак, перейдем к следующей достопримечательности, кой является медпункт. Произносит он с чудовищным британским акцентом. «Коей?» «Именно так», — кивает он, направляясь к лестнице. Ее широкие ступени вогнаны в землю, они изгибаются, ползут вверх, подобно грибам на дереве. Кое-где они узкие, кое-где широкие, и ходить по ним в темноте довольно трудно. «Осторожно», — предупреждает он меня. «В темноте эти ступеньки не слишком надежны. Хочешь опереться о меня?» Делаю глубокий вдох и говорю. «Конечно», — и протягиваю ему руку. Он берет ее в свою, и я чувствую, что мой член немедленно встает. Его ладонь немного шершавая. Наверное, нужно дать ему увлажняющий крем. Но в то же самое время мягкая, и он сжимает мою руку ровно настолько, насколько мне хотелось бы этого. «Не думал, что ты согласишься», — говорит он, а мы тем временем идем по ступенькам вверх. «А я думал, ты блефуешь». «Мы заметно продвинулись вперед в наших отношениях. Теперь мы ходим за ручку», — замечает он. «Мы из тех парней, кто берется за руки уже в первые 5 минут свидания. Но это всего лишь из-за этих коварных ступенек». «Верно», — отвечает он, и по его голосу я понимаю, что он доволен. «Мы добираемся до конца лестницы, но рук при этом не разнимаем. Я не убираю мою ладонь из его, даже когда мне на кисть садится комар и впивается в нее». Хадсон, увидев это, отгоняет его. Я почти жду от него шутки вроде того, что этим вечером он будет единственным, кому дозволено впиться в меня. Но произнеси он что-то подобное, я, наверное, бы истерически захихикал и убежал прочь. Мы немного проходим по дорожке и добираемся до открытого места, и Хадсон свободной рукой показывает на 3 строения перед нами. Вот он, наш медпункт. Космо немного чудной, но и прикольный. Туда можно прийти в любое время и немного отлежаться. Или же он даст тебе аспирин, а если ты поранился, то заклеит ранку пластырем. Он у нас медбрат, но с ним хорошо и поговорить. У него есть потрясающие истории о Стоунуолле. Он действительно был участником тех событий. Но это в том случае, если тебе будет дело до такого. Я знаю, кому-то это до лампочки. Моя мама говорит, все это ерунда, но все же слушать об этом интересно. Еще у него на столе стоят 2 посудины, с презервативами и смазкой, и каждый может взять их. «Прямо на столе?» – переспрашиваю я, будто ни разу не брал там ни презервативов, ни смазки. Космо говорит, что вести себя так, будто никто здесь не трахается, верх идиотизма. Вот он и принимает меры, чтобы мы не навредили себе. «Значит, здесь занимаются сексом? Прямо в домиках на виду у всех?» Я могу как начать, так и свернуть разговор о сексе. Если он действительно плейбой, как говорит Эшли, а я его таковым не считаю, тогда нужно просто подразнить его, а потом отступить, снова подразнить и снова отступить, и вести себя так до тех пор, пока он не узнает меня и мы не полюбим друг друга. И тогда уж я не стану отступать. Дал кокетка. «Нет», — смеется Хадсон. «Я слышал, что некоторые ребята пытались сделать это по-тихому, под одеялами, когда все спят, но их всегда застукивали и насмехались над ними до конца лета». «Что, сюда приезжают только для того, чтобы потусить и никакой тебе романтики?» Даю я обратный ход. «Конечно. Это же лагерь, теннис, плавание, водные лыжи, но все это у подножья холма. Давай сначала закончим здесь. Я серьезно отношусь к своим обязанностям гида». «Окей», — смеюсь я. «Это административное здание». Он показывает на маленькое белое строение, которое я вижу каждое лето. «Это скорее дом, а не домик». Я киваю, будто смотрю на него в первый раз. Джоан находится здесь большую часть своего времени. Она и ее жена живут тут круглый год. Ее жена юрист, она не так уж много бывает в лагере, но к ужину иногда приезжает. Понятно. Мне слегка наскучивает слушать о том, что я и так хорошо знаю, но надо играть свою роль. О, а вот это? Он отпускает мою руку и бежит к актовому залу. Я слегка хмурюсь, но понимаю, что ему же надо было когда-нибудь остановиться. Это актовый зал. Я иду за ним, стараясь выглядеть так, будто сильно впечатлен. А для чего же он? В дождливые вечера в нем показывают кино. Иногда здесь проходят какие-нибудь занятия, которые невозможно проводить под дождем. А иногда... Он распахивает сетчатую дверь, а потом безуспешно пытается открыть деревянную дверь за ней. Ну ладно, иногда ее оставляют открытой. В этом домике занимаются сексом. Он улыбается мне. Я улыбаюсь ему в ответ, но потом отворачиваюсь. «Не забыть бы, что дал кокетка», — говорю я себе. Не надо затаскивать его в домик и целовать в такие мягкие на вид губы. Еще не время. «Но нужно вести себя тихо», — продолжает он, — «потому что Джоан совсем рядом. Прошлым летом 2 девушки стонали так громко, что она услышала, и их в тот же вечер выгнали из лагеря». «Из-за секса?» «Из-за того, что их не было в домиках после отбоя». Он закрывает сетчатую дверь и прислоняется к стене. Уже темно, и на улице горят несколько фонарей, но в основном свет падает из окон кабинета Джоан и медпункта. «Это лагерь для квиров, и потому к сексу здесь относятся лояльно. Стараются не стыдить тех, кто хочет заниматься им, понимаешь? Но при здешних правилах трудно оказаться наедине с кем-то. Хотя трудности — это тоже весело». Он опять улыбается той улыбкой, при которой его язык виден между верхними зубами. Потом снова берет меня за руку, и какое-то мгновение мне кажется, что он хочет притянуть меня к себе и поцеловать. Но вместо этого он подводит меня к лестнице и начинает спускаться по ней к домикам и флагштоку, где народ пытается разжечь костер, а затем по другому пролету лестницы к центру лагеря. «Давай посмотрим, что у нас тут». Он снова отпускает мою руку, завидев ребят на теннисных кортах. «Это немного печалит меня. Но я понимаю, что мы не должны вести себя так в первый же день в лагере. Это было бы смешно. К постепенному развитию отношений всегда относятся более уважительно». «А тут у нас теннисные корты. Ты играешь в теннис?» «Ага». Теннис был для меня одним из самых простых способов обрести форму в этом году. И папа повесил сетку на заднем дворе. Мой папа тоже любит это занятие. «Клево. А я играю плохо, у меня ужасная подача». «Ну, может, я смогу показать тебе, как это делается». «Может». Теперь мы идем с ним по траве. По запаху ясно, что она зеленая и вечером влажная. От озера слегка тянет рыбой. Другие ребята из лагеря бегают с фонариками, стараются как-то напугать друг друга. За ними наблюдает кое-кто из вожатых. У театрального домика я вижу Эшли. Она смотрит на Джорджа и других моих соседей по домику. Те танцуют, готовясь к прослушиванию. «Ну, столовую ты, разумеется, видел», — говорит на ходу Хадсон. «А вот это домик искусств и ремесел. Занятия здесь ведет вожатая по имени Маргарита. Во внешнем мире она странный концептуальный художник. Наверное, ее работы есть в музеях. Я вообще туда не хожу. Страдаю полным отсутствием художественного таланта». «Правда?» Я не упоминаю о том, что он сильно преуменьшает странности Маргариты. Он замолкает. При свете звезд и немногих фонарей трудно понять, какое у него выражение лица. Но, как мне кажется, оно ненадолго становится печальным. Потом это впечатление исчезает, и я решаю, что мне просто привиделось в темноте. «Да нет, ничего. Но это клево, если у тебя он есть. Я безумно завидую таким людям». «Ну, я тоже далеко не гений. Но я записался на занятия Ир. Решил, что помогает расслабиться». «Конечно, но надо же, Ир, ты уже усвоил здешний сленг». «Черт побери, неужели я переборщил?» «Да, я уже был в лагере. Правда, не в этом. Я не успеваю обдумать свои слова, как они уже вылетают из моего рта. Получилось просто здорово, такая легенда сможет многое объяснить». «Да? А что это за лагерь?» «Просто маленький еврейский лагерь в Огайо. Лагерь Шалом. Мне пришло на ум самое обычное название для еврейского лагеря». «Мой папа хотел отправить меня в еврейский лагерь», — говорит Хадсон. «Но я сказал ему, что хочу сюда. Рассказал, что здешняя учительница физкультуры — участница Олимпийских игр, и тогда он согласился со мной». «А почему бы ему не согласиться?» «Просто еврейский лагерь ему больше по душе». «А это лодочная станция. Он показывает на нее рукой. Там темно и закрыто. Катер и каноэ покачиваются на воде у причала. Противоположная сторона реки вся темная, там нет ничего, кроме деревьев. Река пахнет рыбой и немного мхом. Хадсон говорит о катании на водных лыжах и каноэ». «Народ в основном тусит на веранде», — объясняет он, показывая накрытую веранду над водой. «Здесь хорошо отдыхать, смотреть на воду». «Прикольно. Я стараюсь не рассмеяться. Веранда — лучшее в лагере место для поцелуев и всего такого прочего». «Вон там, в лесу, проходит тропа приключений. Я провожу на ней большую часть дня. Полоса препятствий, походы — это потрясающе». «Я тоже записался на такие занятия». «Молодец». Он кладет руку мне на плечо. «Тогда я покажу тебе все, что тут есть. Но только завтра. Вечером это опасно». Мы разворачиваемся и отходим от реки. Хадсон показывает мне еще много чего. Футбольное поле, на котором играют также в тачбол и захват флага. Ферму, где живут две козы и три цыпленка. Мишени для стрельбы из лука, поле для кикбола, баскетбольную площадку, а также театральный домик, о котором ему совершенно нечего сказать. Мне бы очень хотелось, чтобы он знал, до чего же этот домик особенный. Хотя не думаю, что он когда-нибудь бывал в нем, разве что сидел среди прочих зрителей на спектаклях. А может, он не ходил и на них. Он вполне мог отлучиться в туалет, а потом отправиться в лес вместо того, чтобы сидеть в зале. Это бы объяснило, почему он меня не узнал после моего грандиозного успеха в роли Домины в смешном происшествии по дороге на форум. «Меня интересуют театральные постановки», — громко говорю я и вздрагиваю. «Так оно и есть на самом деле, и я хочу того же от него, но ему еще слишком рано превращаться с моей помощью в любителя мюзиклов. То есть, хочу сказать, в них участвуют многие мои соседи по домику». «Ага, наверное, это весело. Но мне кажется, это не мое, и потому не цепляет меня». «И это лучше, чем я надеялся. Это значит, что он не уклонился от всего зрелища и видел мою Домину в прошлом году. И я готов принять как признание моего умения вживаться в роль тот факт, что он не понял, что Дала играет тот же самый будущий лауреат премии Тони. Я считаю, нет нужды тратить силы на спектакли, ведь они забирают столько времени, что ни на что другое его не остается. Считаю, на свете есть вещи получше. А если ты включился в это дело, то уже не можешь дать обратный ход, даже если оно перестает тебе нравиться». Я отворачиваюсь в страхе, что, должно быть, сильно покраснел. «Есть вещи получше?» Меня приводят в ужас эти его слова. «Музыкальный театр — это радость. Он заключает в себе истории и пение, и танец. Он объединяет тебя с людьми, с коллегами по труппе и со зрителями. Играя, ты можешь представить одну и ту же сцену совершенно по-разному, и в конце концов отыскиваешь в ней тот смысл, каким хочешь поделиться со всеми. Это звучит пафосно, но это правда. Когда я играю, танцую и пою, то ощущаю себя настоящим и не чувствую ограничений, которые накладывает на человека пол или сексуальность или всякая другая чепуха. Каждая новая сцена из спектакля позволяет обнаружить что-то новое в себе. Но я не могу произнести этого вслух. Такие мысли выдадут меня с потрохами. И кроме того, он прав. Есть кое-что и получше. В ином случае я этим летом опять бы играл на сцене. И это получше он. Ага, соглашаюсь я вместо того, чтобы возразить ему. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Он кивает, я киваю. Ну вот, наша экскурсия закончилась. Ты хочешь пойти на шоу талантов? Обязательно. Ты уже держишь наготове свой собственный талант? Я оказываюсь застигнутым врасплох, и паника бурлит во мне, как пузырьки газа в бутылке с газировкой, которую основательно потрясли перед тем, как открыть. Я что-то упустил, а затем я понимаю, что он подразнивает меня. Новичка в лагере. Что, а разве это нужно? Он смеется, и мы идем к театральному домику, взявшись за руки. Хотя на этот раз здесь нет никакой лестницы. Я шучу. В первый вечер такое шоу устраивают вожатые. Шоу талантов отдыхающих бывает через несколько недель. И дело это сугубо добровольное. У тебя есть какие-нибудь таланты? Наш домик обычно представляет большой музыкальный номер из пьесы, которую мы не ставим, но, полагаю, этим летом я не буду принимать участие в нем. Не то чтобы, а у тебя? Ничего такого, что можно было бы показать со сцены. Я чувствую, он улыбается в темноте. Но я был бы счастлив показать тебе что-то наедине. Я отвечаю ему после немного затянувшейся паузы. Ну, может быть, когда-нибудь в будущем. Звучит как неплохой план. Да, я должен предупредить тебя. Шоу талантов вожатых — это не для слабонервных. То есть оно крутое, гейская гордость и все такое, но просто будь готов к этому. Окей. Я стараюсь держать улыбку, прекрасно понимая, что он имеет в виду. Шоу талантов вожатых — одно из лучших событий лета для меня.